Когда речь заходила о миссис Карлатти, в ее голосе звучали недоверчивые, даже ревнивые нотки. «Не представляю», — повторяла она, — «что только ты в ней находишь? Она же просто бездушная, твердокаменная, хотя и носит модные тряпки, а как выглядит, ей наплевать. Понимаешь? Не утруждает себя. Губы и то не подмажет, а эти черные круги под глазами. И никогда никому не улыбнется». Но сейчас, когда миссис Карлатти была так серьезно больна, мать не высказывала своего мнения вслух. Она долго обдумывала, что надеть для визита в больницу, и выбрала шляпу с вуалью, чем весьма обрадовала Эзру. Ведь эта шляпа знаменовала собой важное семейное событие. Он с удовлетворением отметил, что мать решила пойти в выходном черном пальто, хотя оно и не такое теплое, как ее будничное, бордовое. В палате она сказала миссис Карлатти: «Ну, вы просто великолепно выглядите. Совершенно не похожи на больную». Это была неправда, но с ее стороны большая любезность. «Когда я умру, — проговорила миссис Карлатти хриплым голосом, — пусть Эзра переедет в мою квартиру». «О чем вы говорите? Какая глупость?» — сказала Перл. «Что глупость?» — спросила миссис Карлатти, но усталость захлестнула ее, и она закрыла глаза. Перл не поняла ее, решила, что это риторический вопрос, и невозмутимо расправила на коленях юбку. Вер глупости. Никогда в жизни не слыхал такой ерунды. Один только Эзра понял, что имела в виду миссис Карлатти. Она спрашивала, что было глупостью, ее смерть или что Эзра должен переехать в ее квартиру. Но он не стал объяснять этого матери. В другой раз он получил специальное разрешение привезти в больницу нескольких работников ресторана: Тодда Даккета, Джоссию Пейсона и Реймонда, шефа по соусам. Пожалуй, миссис Карлатти была рада повидать их, хотя прошел визит натянуто, неловко. Все трое стояли у стены и откашливались. Ни один не согласился присесть. «Ну, как идут дела?» — поинтересовалась миссис Карлатти. «По-прежнему покупаете все самое свежее?» Вопрос был задан не впопад. Ни один из них не занимался покупкой продуктов. И Эзра понял, как далека она сейчас от всего этого. Но мужчины были, слава богу, тактичны. Тот Даккет кашлянул и сказал: «Да, мэм, так, как вы хотели». «Я устала», — сказала миссис Карлатти. В соседней палате лежала истощенная, умирающая женщина. Дальше по коридору глубокий старик, жене которого, маленькой, хрупкой, ставили в палате на ночь раскладушку, а еще дальше — смуглокожий иностранец, которого постоянно навещали родственники. Его палата напоминала цыганский табор. Эзра знал, что женщина в соседней палате умирает от рака. У старика какое-то редкое заболевание крови, а у иностранца что-то с сердцем. Точный диагноз еще не установили. «Стуки в сердце», — сообщила ему смуглая, экзотического вида девочка, которой было еще слишком рано посещать больницу. Она стояла за дверью палаты, тихо играя в йо-йо. «Может, шумы?» — переспросил он. «Нет, стуки». Эзра начал чувствовать себя в больнице одиноким и был бы рад с кем-нибудь подружиться. Производя какие-то таинственные манипуляции над миссис Карлатти, сестры выставляли его за дверь, и большую часть времени он проводил в холле, уныло прислонясь к стенке возле палаты или стоя у окна в конце коридора. Подойти было не к кому. Это больничное крыло отличалось особой тишиной, а люди, попадавшиеся ему здесь, с замкнутостью и неприступностью. И только девочка-иностранка заговаривала с ним. «Наверное, он скоро умрет», — сказала она и опять занялась своей игрушкой. Эзра еще немного постоял в коридоре, но девочке с ним явно было неинтересно. Листовой салат, мягкокочанный салат, листья цикория, эндивий, свежие, сбрызнутые влагой, на столе посреди кухни. В другие рестораны никому неизвестные лица доставляли овощи прелыми, загнившими, в вонючих грузовиках. Но в ресторане Скарлатти для этого был специально нанят мистер Пурди. Каждый день, едва рассветало, еще до восхода солнца, он самолично закупал овощи для ресторана Скарлатти. Около 8 утра он доставлял их на кухню в больших корзинах. К тому времени Эзра уже был на месте, чтобы знать, на какие продукты можно рассчитывать в этот день. Иной раз мистер Пурди вовсе не привозил баклажанов, а иной раз вдвое больше, чем нужно. В такое унылое время года, как сейчас, стоял ноябрь. Местных овощей не было, и мистер Пурди волей-неволей закупал привозные. Вялую морковь, огурцы, словно покрытые воском, все из других штатов. А помидоры? Смотреть противно. «Вы только подумайте», — говорил мистер Пурди, вынимая из корзины помидор. «Продавец уверяет, выращено на кусте». «Ну, естественно, на кусте. Как же еще их можно выращивать?» «Но где они у вас дозревали?» — спрашиваю я. «Как это где?» — отвечает. «На кусте». «Что ж, возможно, так оно и есть. Только я вам прямо скажу. Где бы они ни дозревали, вкус у них, будто они месяц-полтора полежали на подоконнике и прям-таки сделаны из дерева, целлулоида или ластика». «Душа кровью обливает Цезаря привозить тебе такую дрянь. Уж лучше прости меня совсем не приезжать сюда с этаким товаром». Мистер Пурди, худой, сморщенный человек в комбинезоне и белой рубашке, поверх которой он надевал лоснящийся черный пиджак. Его длинное узкое лицо вечно казалось недовольным, даже в разгар летнего сезона. Один только Эзра знал, что у него доброе сердце и широкая щедрая душа. Так же, как и Эзра, и по тем же причинам мистер Пурди радовался хорошей еде, не столько чтобы вкусно поесть самому, сколько чтобы накормить других. Как-то мистер Пурди пригласил Эзру к себе домой. Жил мистер Пурди в трейлере серебристого цвета на шоссе Витчи, и накормил он Эзру обедом, приготовленным из одной только молодой спаржи, которая, как считали они с Эзрой, вкусом напоминала устриц. Миссис Пурди, улыбчивая, круглолицая женщина в инвалидном кресле, сказала, что они разговаривают друг с другом точно полоумные, однако же съела подряд 2 большие порции. А мужчины с нежностью наблюдали за ней. Им доставило огромное удовольствие, что на тарелке, покрытой тонкой пленкой растаявшего масла, не осталось ни кусочка. «Если бы ресторан принадлежал мне одному, — сказал ему теперь Эзра, — я бы зимой вообще не подавал помидоры. А попытайся кто из клиентов заказать их, я бы сказал, да вы что, это совсем не по сезону, и предложил бы что-нибудь поинтереснее. А они взяли бы да ушли, вовсе не обязательно. А еще я бы повесил на стене специальную доску и каждый день писал на ней мелом название 2-3 хороших блюд. Вот, как во Франции. И никакого меню. Посмотрел бы на посетителей и сказал ему: «У вас усталый вид. Позвольте предложить вам рагу из бычьего хвоста». «Миссис Карлатти умерла бы от огорчения», — заметил мистер Пурди. Воцарилось молчание. Мистер Пурди потер щетинистый подбородок и поправил себя. «Перевернулась бы в гробу».